Я, — пишет резидент, — вшед в камору аудиенции и, учиня три обыкновенные поклона, начал речь, преднаписанную мне в указе, и оную отправил гораздо вслух от слова до слова, примечая тем же временем, какую мину его величество показать изволит. Но ничего переменного не усмотрел, и его величество по своему обычаю изволил стоять при столе неподвижно, и мою речь спокойно выслушал, а потом изволил мне ответствовать, но толь невнятно и толь скоро, что я ни слов, ни в какую силу не выразумел. Но не мог я требовать у его величества экспликации, для того, что многие примеры есть, что когда в чем не изволит себя изъяснить, то и повторне невнятно же ответствовать обык. И в таковых случаях чужестранные себя адресуют к имперскому вице-канцлеру. Вице-канцлер все извинялся, что не имел времени поговорить с цесарем. Другие министры отмалчивались. Между ними была рознь. Одни говорили, что лучше заранее признать титул и тем одолжить царя, нежели со временем последовать примеру других, что первенство между императорами все же останется за цесарем Священной Римской империи. Другие говорили, что если признать императорский титул царя, то и король английский потребует того же под предлогом, что англичане издавна свою корону зовут императорскую, а потом и другие короли, у которых несколько королевств, будут искать того же. Таким образом, императорское отличие уничтожится. Придворный поэт Невин подвергся преследованию и насмешкам за то, что по поводу нештатского мира написал стихи в честь Петра, которого назвал Августейшим. В конце 1721 года отправлены были от цесаря две грамоты к новому императору, и обе с старым титулом. Решение дела было отложено. Из Дрездена князь Сергей Долгорукий доносил, что саксонские министры, хотя и рады, что король их включен в нештатский договор, однако можно было заметить, как сильно завидовали они выгодным для России условиям мира. Флеминг рассказывал Долгорукому подробно историю предложения о разделе Польши. По его словам, в марте месяце 1721 года приехал в Дрезден жид Лемон и от имени прусского короля предлагал королю Августу разделить Польшу. Король велел говорить с жидом Флемингу, который сказал ему, что дело состояться не может, и чтоб он не смел больше об нем говорить. Между тем из Дрездена дали знать саксонскому министру при прусском дворе, чтоб осведомился у самого короля, приказывал ли он жиду Лемону сделать подобное предложение. Фридрих Вильгельм отвечал, что удивляется, почему предложение жида принято так странно в Дрездене, и желает повидаться с Флемингом. Тот отправился в Берлин. Король сам ничего с ним не говорил, но Ильген спросил, не саксонское ли правительство поручило жиду Лемону предложить прусскому королю раздел Польши. Флеминг отвечал, что нет. Но что жид приезжал с этим предложением в Дрезден от имени прусского короля? Ильген спросил, а что думает Флеминг о проекте разделения Польши, который Лемон подал цесарскому двору через посредство герцога Бланкенбургского? Флеминг отвечал, что ничего не знает о проекте. Тогда Ильген прочел ему копию проекта и сказал, что об нем сообщено ими царю, который отвечал, что дело состояться не может. Император отвечал то же самое. Призвали жида Лемона, который вошел с трепетом и со слезами. Пригласили русского посланника графа Головкина, и Ильген спросил жида, откуда пришла ему мысль предлагать раздел Польши. Жид отвечал, «Господь Бог послал мне ее на разум, и я вознамерился наказать поляков, как самых дурных людей в целом свете. Но в Петербурге не хотели довольствоваться этим объяснением. «Сами вы высокопросвещенно рассудить извольте», — писал Петр королю Августу, — «что никто этого не может почесть за вымысел таких бездельных людей, которые, кроме торгу, ничего не привыкли предпринимать. Никто этому не поверит». И потому еще, что, к великому нашему удивлению, жиды в столь важном деле не только не спрошены насчет подробностей, не арестованы и розыску не подвергнуты, но, как слышим, Лемону вся вина отпущена без малейшего наказания. Мы, ваше королевское величество, дружебно просим, дабы вы помянутых жидов Лемона и Мейера повелели взять за арест и учинить им в присутствии князя Сергея Долгорукова инквизицию, и по исследованию сего дела нам над оными преступниками и над их наставниками надлежащую сатисфакцию дать, дабы на то смотря другие впредь в такие важные дела без указу вступать и нас с соседственными государствами, особенно же с Речью Посполитую, ссорить и великими государями так играть, не отваживались. Жиды были арестованы, подвергнуты допросу и показали, что никто им такого поручения не давал, а придумали они сами, потому что Лемон имеет много должников в Польше и надеялся, что посредством раздела ее легче получит свои деньги. Между тем русские министры при иностранных дворах давали великолепные пиры и праздники по поводу мира, приготовлялась праздновать и старая Москва, куда к концу года отправился двор. 18 декабря новый император торжественно вступил в древнюю столицу царей и в Успенском соборе благодарил Бога за мир, который дал России море и обезопасил новую приморскую столицу. Маскарады, фейерверки, иллюминации, езда по улицам в великолепно украшенных морских судах, поставленных на сани, ознаменовали московские празднества. Но Петр недаром отвечал сенату в Троицком соборе, что, надеясь на мир, не надлежит ослабевать в воинском деле. Среди праздников шли приготовления к походу на восток, к Каспийскому морю.